Алик нашел свой дом пустым. Было тихо-тихо. Он открыл одно из окон. Ветер играл колокольчиком, повешенным под потолком. Алик подумал об Ольге. Она любила такие забавы. Звон был тихий, приятный на слух. Он отвлекся от обычных мыслей, заставлял вслушиваться. Алик подошел к окну, посмотрел вдаль. Там в космосе ему не хватало обычных земных шумов. Имитации такого только дразнили воображение, напоминали, как он далеко от Земли. Он никогда не включал имитацию земных звуков. Например, шум моря всегда напоминал ему Эл. Она любила жить поблизости от моря, где есть песчаный берег, на котором она могла бы сидеть в свободное время. Остров Тома был таким местом. Неплохо было бы отправить туда Олю и Игоря. Нет. Ольга вспомнит Эл, следом Нейба. Не стоит. А место красивое. Искусственный остров, который Том создавал так долго. А Эл была соучастником создания. Все, что она тогда узнавала в академии на техническом курсе, было реализовано в этом острове. Конструкции, почвы, камни, растения, биомеханика, система связи. Том – воспитатель Эл, историк. Он бы никогда не построил остров сам. Это Эл с ее неуемной детской фантазией. Потому она потом так отлично разбиралась в любой области техники. Она не занималась всем подряд, но сразу несколькими областями, когда одно перетекало в другое. Что-то создавать, строить, ремонтировать было ее хобби. Она проводила профилактику своему учебному катеру, а заодно Димкиному, потому что Дмитрию было интересно только летать. «Вот рухнешь на астероид и не починишь свою машину», — ругала она его. «Я научусь не падать, а для ремонта техники есть», — возражал Димка. Так они спорили частенько, и настырная Эл приучила таки Димку проверять состояние машины перед вылетом. Теперь Дмитрий в неподготовленную на 100% машину не сядет. Он знает цену риску, помнит, как Эл его воспитывала. А Игорь, как туго ему давалась простая механика. Эл нашла у Тома допотопные механические часы, раритет, и они их разобрали. Том сказал, что из дому их не выпустят, если они не соберут их снова, и часы не будут показывать точное время. Игорь предложил заменить механизм биотаймером. Том рассердился и сказал, что поставит Игоря в угол и заставит отсчитывать время. Игорь поверил ему, они собрали часы и даже умудрились сделать новую шестерню. Игорь с тех пор загорелся любовью к металлическим конструкциям, называл их особой музыкой. Оказалось, что с самого начала часы не ходили, Том их обманул. Но случай с часами стал предметом особенной гордости Игоря до окончания академии. Механику он освоил. Алик вспомнил и себя, и Ольгу. Как все было здорово первые 3 года учебы. Эльку подвели ее способности. Потом ее зачислили в первую экспедицию еще курсантом. Она улетела на Тобос. И с тех пор жизнь изменилась. И пошла кувырком. Из экспедиции вернулись только она и Лондер. Вернулись с изменившимся состоянием тела. Можно предположить, откуда мутации у Эл, а вот почему с его телом творится то же самое, Алик не мог понять, не мог найти ответа. С ним не происходило ничего того, что случилось с Эл. Почему он такой? Настанет ли когда-нибудь время, когда он остановится и начнет разбираться в своей природе? Потом. Сейчас война. Вернулись Ольга и Игорь, оба загадочные. «Где были?» – спросил Алик. «Смотрели готическую архитектуру, ходили в музей, гуляли», – ответил Игорь. «Впечатление такое, словно это не мой мир и не наша история. Я живу в другом измерении». «Это мир изменился», – улыбнулся Алик. «О чем вы?» – удивилась Ольга. «Вы о грустном, не надо. Как хорошо, красиво». Игорь улыбнулся и, не отрываясь, смотрел на нее горящим взглядом. Алик встал так, чтобы Ольга не видела его, и мотнул головой, мол, как дела? Игорь поднял вверх большой палец, отлично. «Какой славный сегодня был день!» вздохнула Оля. «Добрый такой. Мы же с тобой еще не виделись, Алик». Ольга подошла, обняла Алика за шею, чего никогда не делала. Она подняла голову, посмотрела ему в глаза. Взгляд у нее был странный, болезненный. «Тебе грустно?» — сказала она. «Нет», — отрицал он. «Я же чувствую, тебе грустно», — настаивала Ольга. «Немного», — признался Алик. «Оля!» — Игорь подошел, осторожно высвободил Алика из объятий тонких Ольгиных рук. Помнишь, у тебя режим. Тебе нужно поесть и отдохнуть. Мы еще погуляем? Спросила она. Обязательно, кивнул он. Вечером мы пойдем смотреть закат. Все вместе? Спросила она. Все вместе, подтвердил Алик. Ой, я видела Нику, представляешь, как она выросла. Подросток. Они с Дмитрием летают? Буркнула Ольга. Наш Димка пропал. Ей было весело. Игорь за локоть осторожно повел ее к двери комнаты. «Я принесу тебе поесть, хорошо?» – предложил он. «Да», – она согласилась и скрылась за дверью. Игорь отошел подальше от двери, шумно выдохнул, и его веселость исчезла. Он схватился за голову, открыл рот, чтобы произнести фразу. Алик подскочил, закрыл ему рот рукой, вытолкал в столовую, сам зашел следом. «Ты что?» – изумился Игорь. «Ничего не говори», – вдруг услышит. Ну, не настолько же она все чувствует. Фу, это все из-за Ники, Алик. Склонил голову. Я и подумать чего-нибудь боюсь неосторожно. Пожалуй, ты прав. Игорь сел на мягкое сиденье, подогнув ногу под себя. Все труднее, чем я думал. Ника с ней что-то сотворила. Она ведет себя инфантильно, как ребенок. Она же не такая. Такая. Игорь, она больна. Шелуха слетела. Все, что было вымуштрено в академии, умение держать себя в руках, организованность, наука, все это ушло. Алик грустно вздохнул. Она сломалась. Старые привычки теперь не действуют. Ольга всегда была чувствительным человеком. Ты знаешь, она трусиха. Кто из нас этого не знал? Мы ее всегда опекали, оберегали. А она пыталась нас убедить, что она сильная и что справится. Да, так и было, согласился Игорь. У всего есть предел. Игорь тоже тяжело вздохнул. Алик, мне трудно притворяться. Ты не притворяешься. Я видел, как ты на нее смотрел. Признайся сам себе. Я-то не знал, а Димка быстро вас вычислил. Неужели так заметно? Один факт, что ты вчера упирался, красноречиво описывает твои чувства. Я же понимаю, что это не вранье. То, что мы сейчас делаем, это скользкий путь, но единственно возможный. Поцелуй ее. Ты сам почувствуешь, стоит ли продолжать. «Стоит ли? Сам-то ты не был в таком же положении!» — возмутился Игорь. Алекс засмеялся. «Был!» — кивнул он. «После истории на Плутоне, перед полетом на Уэст, помнишь, я прятался от вас?» Эл меня тогда нашла. К ней Рассела приставили, он ходил за ней везде. В тот вечер он позволил нам говорить наедине. Эл пыталась наладить нашу дружбу, а я из гордости и страха, и чувства вины упирался, как болван. Эл ушла, Рассел отчитал меня, как мальчишку, и заставил ее догнать. У нее случился тогда приступ. К счастью, я нашел ее раньше Рассела. Ее тогда трясло, она на ногах не стояла. Но Рассел нас и нашел. Чтобы Курк не узнал о приступе, нам пришлось сыграть. Она еще тогда сказала, только подумай что-нибудь. Боже, какое это было блаженство. Держать ее в объятиях и чувствовать, как она дышит. Я ее целовал и хотел время остановить. Красивая история, улыбнулся Игорь. Кажется, по прошествии времени, а тогда у меня поджилки тряслись. Я не полетел с вами, считал себя последним трусом. Я вообще удивлялся, что он меня простил. Я тоже вот теперь чувствую себя неуютно. Надо ее покормить, вспомнил Игорь, я пойду. Думаю, что это ради нее. Думаю. Угрюмо ответил Игорь. Игорь удалился с подносом, Алик решил плотно пообедать и опять заняться делом. Лучше всего, если они будут проводить больше времени наедине. Он вернулся снова уже вечером, уставший, с мечтой поспать. Он забыл, что обещал совместную прогулку, и его прямо с порога потянули смотреть закат. От усталости Алик забыл вести себя как добрый друг и про себя ворчал, что закат можно увидеть с балкона, из окон его кабинета, которые выходили на запад. Ольга и Ника щебетали без умолку, как две подружки. В Нике было трудно узнать то угрюмое существо, которое появилось в его доме пару дней назад. Ника прыгала, шалила, восхищалась всем подряд. «Я солнце!» — кричала она. «И я захожу!» Она залезла на камень, подняла руки вверх и расплылась в улыбке. Потом она стала медленно опускать руки, и улыбка также медленно исчезала с ее лица. Оно стало напряженным и суровым. Потом она сложила руки на груди, выставив одну ногу вперед, и замерла с каменным лицом, всматриваясь вдаль. Потом она опустила голову на грудь. «Теперь я ночь!» — провозгласила она и спрыгнула вниз. «Шекспир отдыхает», — прокомментировал Дмитрий. «Зря смеешься. В этом есть смысл», — высказался Игорь. «Красиво, емко и талантливо». «Да, за душу берет», — согласилась Ольга. Ника вышла из-за камня. «Он пристрастен, я помяла его катер», — сказала она. Они шли по огромному лугу, сумерки понемногу сгустились, и наступила ночь. «Теперь я ночь», — повторила Ольга, как она права. Она тревожно посмотрела на Игоря, а потом прижала к нему плечом. Игорь понял, что темнота ее пугает. Он обнял ее за плечи, когда она прижалась к нему еще сильнее. «Сегодня был чудесный день, спасибо», — сказал он тихо. «Такой длинный день. И ты была рядом». Жаль, что он не видел ее лица. Он различал только контур. Игорь осмелился и коснулся губами ее виска. Девушка не отстранилась. Игорь обернулся, они стояли одни. Он не заметил, как троица, Олег, Дмитрий и Ника, растворились в темноте. Ведь только что были тут. Игорь забеспокоился, что Ольга напугается. «С тобой так хорошо. Я не знала, что ты такой романтичный. Я знаю тебя как друга, но...» Он не дал ей договорить. Он решил сейчас или никогда. Еще немного, и он уже не решится. Игорь поцеловал ее. Она не возражала. Она замерла, не ответила на поцелуй. Он испугался собственной смелости. «Почему ты не сделал так раньше?» — услышал он вопрос. «Я боялся тебя обидеть», — ответил он. «Я не обиделась. Пока я была здорова, ты вел себя сдержанно. Нужно было заболеть, чтобы ты проявил свои чувства». Игорь прильнул своей щекой к ее щеке. Она была мягкой и прохладной. Он так волновался, что не мог говорить. А потом еле вымолвил: «Я тебя люблю. Но даже если я останусь другом». «Если ты не уверен?» «Я тебя люблю», — повторил он. Ему казалось, что слова звучат неубедительно. Их недостаточно, чтобы она поверила. «Выходи за меня замуж». Он ужаснулся этим словам. Что он делает? Зачем? Не время. Он не смог совладать с приливом паники. «Все так быстро?» — произнесла она отчужденно. «Я как-то странно все чувствую, как-то обостренно. И мне кажется, что ты не это хотел сказать. Ты так необыкновенно смущаешься». «Да, не так. Мне же не приходилось. Я хотел бы надеяться, что ты когда-нибудь...» Она не дала ему договорить, она сама его поцеловала. Он захотел остановить время и вспомнил Алика и Эл. Он ощутил, как все может оказаться быстротечно. Один из них может не вернуться из рейса или сойдет с ума. Эти мысли заставили отрезать все пути к отступлению. Голова закружилась. Он не понимал, что делает. И от этого он осмелел. «Завтра», — прошептал, — «завтра, пожалуйста». Потом он ничего не помнил. Он помнил лишь долгий поцелуй. Как кипит в нем страсть и как дрожит ее тело рядом. Так близко. «Я согласна», — прошептала она. Как они нашли катер? Как оказались дома? Проводив ее до двери, он остановился и только теперь стал соображать, где он и что с ним. Рядом возникла Ника. «А теперь иди!» — она тихонько толкнула его. Он очнулся, уже сидя в кресле. Дмитрий пристально смотрел на него, положив руки на ладони и опираясь локтями о столик. До его лица было полметра. Игорь посмотрел на него, как на незнакомого человека. Димка поднял брови и улыбнулся, наморщив нос. «Какой ты милый!» Он с трудом себя сдержал, чтобы не расхохотаться. «Физиономия у тебя, как у кота после килограмма сметаны. Ну, рассказывай». Дмитрий сладко облизнулся. «Клоун», — сказал Игорь. Дмитрий не выдержал, зажал рот рукой и затрясся всем телом. В перерыве между приступами веселья он с трудом произнес: «Ты бы себя видел». На его глазах появились капли слез. «Лицо у тебя, как у блаженного, с тебя можно святого сейчас воять. Жаль, я не художник», — говорил Димка. Она согласна. со всей серьезностью, не замечая веселья друга, сказал Игорь. Завтра она согласилась. Ника сказала, что в первый раз за все время в ее душе появился просвет. Она не думала о Белл и о Нейбе, рассказывал Димка. И что еще удивительнее, Ника надела на нее медальон утром, а Ольга о нем даже не вспомнила. Он излучает какую-то энергию с того момента, как она среагировала на тебя. Она думает о тебе. И амулет ей, видимо, помогает. Нет, ну ты бы себя видел. По-моему, твое состояние от Ольгиного сейчас не сильно отличается. Так и есть. Я точно сплю. Я люблю ее по-настоящему. К слиянию честных душ не стану больше вновь и воздвигать преград. Любовь уж не любовь, когда меняет цвет в малейшем изменении и отлетает прочь при первом охлаждении, декламировал Дмитрий с выражением. Вильям Шекспир, сонет номер 116. Механически проговорил Игорь. Не знал я, что ты стихи читаешь. Ты ее любишь. Я знал, что получится. Когда ж мои уста неправдой погрешили, то значит, я не пел, а люди не любили, закончил Дмитрий. Получилось. Спать, Ромео. Завтра будет ого. Алекс спит, поэтому командую я спать. Какой тут сон, выдохнул Игорь. Уж не серенада ли ты ей будешь петь под балконом? Мы на 158 этаже. Она не услышит их с земли. Но разве что Геликса позвать. Устроишься у него на крыле. Ну или что там у него. Впрочем, влюблен, где захочешь, устроишься. У меня болит голова, меня тошнит. И сердце бьется, как у овцы. Любовная лихорадка. Дети мои, да вас обоих надо запирать. Дмитрий явно вошел во вкус. А то я стану дядей. Игорь как холодной волной окатили. Он посмотрел на Димку дикими глазами. Было видно, как сильно он растерян. Дмитрий закусил губу и понял, что ляпнул неподходящее. Ты всерьез думаешь? Я ничего не думаю. Дмитрий зажал ему рот рукой. Спать, спать, спать. Он поднял Игоря с места и точно так же, как недавно Ольгу, довел до спальни, закрыв за ним дверь. Ну кто меня за язык тянул, а? Как же уснет он теперь? Спокойно, Дмитрий, спокойно. Спокойной ночи, до завтра. Только бы не сорвалось.